На самом деле, я бессовестно продрыхла весь вечер и даже не проснулась, когда вернулся Алекс. А на утро на кухонном столе лежало подписанное заявление о двухдневном отпуске и нарисованное самим шефом сердечко, как символ валентинки. Кривенькое, конечно, но гном у нас не художник, рисовал наверняка под пивными парами, зато от души, что приятно. Итак, сегодня сборы, а завтра можно выезжать. Ага, как же. Поверьте, у нас действительно были большие планы на этот день. Но проснувшись утром 14-го, я поняла, что что-то не так. И никуда мне ехать не хочется. Более того, даже двигаться не хочется. Мне бы лучше съесть таблеточку и полежать, не вставая, а лучше совсем не шевелясь, с хорошей книгой и коробкой конфет под боком. Ну, короче, девочки меня поймут. Однако в этот момент в комнату вошел командор с радостно возбужденными глазами, и стало ясно, что вставать придется, и может даже больше, чем вставать. Любимая, агент 013 приглашает нас вместе отметить этот день. Только мы с тобой и он с Анхисенпой. Но ты спроси, где? Где? Покорно отозвалась я, глядя в потолок. В Дрездене. «Ой, это неплохо!» — слегка оживилась я и даже дернула ногой, попытавшись встать. Но тут же снова навалилась апатия. «Это ж такая даль! Пусть переход займет миг, но смена климата, а в самом Дрездене, как я слышала, широкие улицы, большие расстояния, это ж столица Саксонского королевства, была или будет. Мне было даже неинтересно, в какой век приглашает нас кот». Просто все говорят, что в Германии по-любому неплохо. Главное, чтобы теперь мое состояние не отразилось на Алексе. Он-то ничем не заслужил лишения праздника. Вечно эти дни приходят не вовремя. А котята с нами? Нет, их уже удалось сдать на попечение девушки Бобера. Они с Анхисенпой вроде бы дружат. Хотя это еще вопрос, кто за кем будет присматривать. Собирайся, родная. Я потянулась к нему с благодарным поцелуем, но, вставая с кровати, неудачно наступила ему всем весом на большой палец. И мой муж полторы минуты с воплями скакал по комнате, демонстрируя поведение, недостойное такого крутого суперагента, как он. Пока я, в конце концов, не замотала ему палец бинтом. Алекс надел свой лучший костюм и выглядел почти сногсшибательно. Если бы не тот факт, что на левой ноге ему пришлось оставить домашнюю тапочку, когда на правой сверкал лакированный ботинок. Пока я натягивала первое попавшееся под руку платье, муж сказал, что мы едем в лето. В дверь церемонно постучали. Я даже удивилась. Обычно этот хам вваливается без стука. «Минуточку!» — крикнула я, поправляя платье на руках и бедрах. «Валяйте!» В комнату, взявшись за лапки, вошли профессор и его жена. В свободной лапке кот держал два желтых конверта с приглашениями, а на шее у него висел стандартный переходник. «Опаздываете, милочка!» — с шутливой укоризной покачал он головой. «А что мы забыли в Дрездене?» — не выдержала я. «Чего мы вообще туда попремся, когда и здесь можно прекрасно отдохнуть, поспать, например?» «Охота!» Многозначительно поднял вверх коготь Пушок, нажимая на переходник. «Кому охота, а кому и не...» Начала я, беря сумку с вещами и прижимаясь к груди любимого. Через мгновение мы были уже на месте, и я с ужасом начала понимать, что кот говорил буквально. В смысле, насчет охоты он не соврал. К немалому нашему с Алексом удивлению, мы очутились не в центре Дрездена, а на небольшой поляне, судя по всему, находившейся посреди густого леса в горах, у порога маленького охотничьего домика, украшенного оленьими рогами. Грело солнышко, пели птички, но лично мое романтическое настроение сразу опустилось ниже самого критического уровня. Этот полосатый проходимец не придумал ничего умнее, как устроить в день Святого Валентина настоящую охоту на невинных зверюшек. Я была до глубины души поражена жестокостью кота. Но когда оказалось, что эта идея целиком Анхисенпы, и что она-то и подбила нашего гуманиста на такое празднование Дня влюбленных, а уж эта египтянка имеет на него свои рычаги давления. Мне оставалось только ругаться сквозь зубы. «Дрезден», — прочитала я на вывеске название этого охотничьего домика-гостиницы. «Видимо, мы где-то в лесах под настоящим Дрезденом. Ну, спасибо тебе, дружочек, вытащил на природу. Думаю, нас здесь ждет прекрасный праздник со свежезажаренными трупами зайцев, препарированными перепелками, расстрелянными в упор косулями и их безутешными детками, которые будут глядеть в окно, как мы дружно под пиво едим их маму». «Деточка, сегодня ты злее, чем обычно. Нехорошо в такой день». Агент 013 укоризненно покачал головой. Моралист тут выискался. «Это я злая? Ха! Кто тут приехал на охоту? Да не один! А еще и нас с Алексом решил настропалить на убийство в день Святого Валентина. Садист!» В общем, я категорически отказалась идти в лес с ружьем и залегла в гостиной на диване у горящего камина. Попросив встретившего нас на пороге пожилого хозяина, он, похоже, тут был и за официанта, и за повара, и за всю остальную обслугу, принести мне кружку баварского пива и традиционную охотничью сосиску. Анхисенпа, подумав хорошенько, тоже улеглась рядом. Командор твердо заявил, что никуда не попрется, он, как и собирался, хочет провести этот день со мной. Но коту он еще выскажет за обман. «Но ты же добытчик», — попытался воззвать к его совести товарища по всем, даже самым бессмысленным и глупым мужским представлениям кот. «Ты не можешь валяться на диване!» Алекс продемонстрировал ему больной палец, отметая дальнейшее обвинение друга в трусости, и профессор вынужденно отстал. На меня он только взглянул, как на главного заводилу крестьянского бунта, но я одним движением брови отмела все остатки пустых надежд, что пойду его сопровождать в этот злодейский поход. «Анхисенпа, ты же сама хотела!» Тонким голосом обратился он к подруге жизни, последней, кто мог еще скрасить его нелепые блуждания по темному лесу. Она лишь широко зевнула и отвернулась, устраиваясь поудобнее на диванной подушке у меня под боком. «Я же ради тебя!» — упавшим голосом пробормотал котик, опуская усы. Но супруга даже ухом не повела, уже намурлыкивая нежные песенки у огня. «Что ж, тогда я пойду один в холодную чащу и принесу нам ужин. Должен же тут быть хоть один мужчина». С катертью дорога. Профессор нахлобучил зеленую баварскую шляпу с перьями фазана, надел на брюшко патронтаж и выбрал самое большое ружье, которое смог поднять. «Все вы предатели!» — резюмировал он, перебрасывая двустволку за спину и через плечо и пронзая нашу компанию испепеляющим взором. «Иди, иди!» — охотничек нашелся, — громко напутствовала его я в обиженно напрягшуюся спину.